Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Изучая книгу Иова, мы уже много сказали относительно таких пунктов. Первый. Тайна страдания в жизни служителя Божия. Второй. Неоднократное свидетельство этого мужа Божия Иова, что страдания, которые он переносил, не являлись последствием его греха. Третий. Заявление друзей его, что грех идет тесно вместе со страданиями, и потому где-то и как-то Иов оскорбил праведного Бога. И четвертый. Иов и друзья его одинаково возвеличивали Бога за его святость, величие и всемогущество. Когда друзья Иова делали ударение на мысли о величии Божьем, Иов выражал свое недоумение, почему Бог хранил свое молчание, хотя он в страдании и просил его даровать ему свет по этому поводу. Когда книга близится к концу, мы видим, что Иов, его друзья и Елиуи, слушатели всех речей, погружаются в полное молчание. Говорили они долго и не пришли к согласию по поводу страдания. И вот говорит Бог. Читаем слова 38 главы с 1 по 2. Господь отвечал Иову из бури и сказал, «Кто сей, омрачающий провидение словами бессмысла?» Говорившие с Иовом друзья употребили множество слов. Много было сказано, но вытекавший из них смысл был покрыт облаком. Иов хотел видеть свое положение в правильном свете. Друзья его должны были понять действия Божие по отношению к человеку на более высоком духовном уровне жизни. Бог приготовился заговорить к Иову, как человеку праведному, но человек должен познать духовную область знания. Бог поведет Иова к тому месту, где он вполне поймет, что пути Божии справедливы, что они превышают мышление человеческое. Один автор говорит так. Целью наставления Божия, начиная главой 38, является не план преподать ему высокое откровение для ума, но божественное желание укрепить духовную жизнь Иова. Он многие годы сознавал, что Бог силен, премудр и добр, но и больше, чем это, познавал его в личном своем переживании. Эти слова весьма важны, и все мы должны признать это. Возможно, что мы, будучи христианами, интеллектуально знаем Слово Божие и возвещаем его другим правильно, так что и другие видят, что мы в доктринальном отношении находимся в правильном состоянии. Хотя это и так, но в своей жизни мы не имели этих переживаний в связи с той или иной благословленной истиной, например, страдания. Вполне возможно, что христианин учит других истинам, который сам на практике не переживал. Он изучал Слово Божие, но ему не пришлось еще пережить путей Божиих. Они не стали частью его жизни. Например, бывает, что человек освоил предмет знания житейских вещей, он знает, чему какая-нибудь книга учит, но когда возникают проблемы, он не в состоянии объяснить их, так как на практике не испробовал и не доказал, как они влияют. Иногда христианин учит о Боге и путях Его без подобных практических переживаний своей жизни. Но если он в своей жизни испытал, что Слово Божие справедливо, то тогда душевный мир и стойкость характера является его достоянием. Воистину, какая радость для христианина знать и испытывать на опыте, что Бог в его жизни совершает свой план для своей похвалы и славы, а также и для пользы, и благословение своего слуги на этой земле. На первый взгляд может показаться странным, как Бог подошел к Иову. Вместо того, чтобы сразу же объяснить невинность Иова или праведность, отвергая этим обвинительные намеки друзей, Бог сказал Иову, «Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». 38 глава, 3 стих. Этими словами Бог как бы хотел сказать, «Я должен спрашивать тебя, а не друзей твоих. Я не буду учить тебя мудрости или способностям природным, но хочу укрепить твою веру в мое всемогущество». Можно справедливо сказать, что люди, требующие отчета от Бога, должны сами дать ему отчет. Очень подходящая иллюстрация находится в книге пророка Исаии, которые мы будем изучать позже. В 51 главе 9 стихе сказано: «Восстань, восстань, облекись крепостью мышца Господня, восстань, как дни в древние». Мы слышим крик пророка и народа в замешательстве и в тревоге, а потом, обращаясь к 52 главе 1 стиху, читаем: «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион, облекись в одежде величия твоего, Иерусалим». Как будто Бог отвечает: «Чего вы просите у меня? Что я должен сделать для вас? Как дни твои, так будет и сила твоя. Шествуй в моем всемогуществе. Пользуйся тем, что я посылаю тебе, и ты увидишь, что сила моя для тебя достаточна». Иов действительно пережил много трудностей, а теперь ему придется идти дальше и понимать пути Божьи. Если он поймет правильно самого себя, если он будет видеть себя так, как видит его Господь, тогда он может ожидать, что благословение и сила Божья будут пребывать на нем. Поэтому Бог прежде всего говорит о своем всемогуществе в области небес, земли и всего творения. Главы 38 и 39 прекрасно передают об этом. Как незначительный человек пред славой величества всемогущего Бога. Самые великие, знаменитые люди в очах его – ничто. Многим людям трудно это усвоить. Но это является основным положением в связи с откровением Божьим себя человеку и раскрытию личности человека, которого Бог сотворил. А в то же время, когда мы рассматриваем этот факт, мы видим величественную истину, что самый слабый, самый беднейший и молодой верующий, возродившийся свыше от Духа Божия, назван Сыном Божиим и сонаследником с Господом Иисусом Христом. Римлянам 8 глава 16 по 18 стих. Урок, который мы получили из этого откровения, согласно книге Иова, заключается в том, чтобы верующие жили в страхе Господнем. Воистину, это чудно, если мы в состоянии петь, что за друга мы имеем. Но следует также помнить, что Бог свят, и мы должны благоговеть пред Ним в святом страхе. Его величие требует от нас признания, что Он Бог, Владыка над всем в мире, благословенный навеки, а человек, несмотря на его самохвальство, дерзость и гордость, является весьма малым в очах его. Однако, будучи искренними и искупленными кровью Иисуса Христа, мы возвышены им так высоко, что ничто в этом мире не может сравниться с этим. Самое скромное дитя Божие ценится им высоко, но люди, не имеющие Христа в сердцах своих, остаются без Бога и без надежды в этом мире. Какая разница в положении и ценности дарована нам в Слове Божьем? Какое утешение это должно принести чаду Божию, находящемуся в бедствии, гонимому и страдающему? Астрономические познания человека весьма увеличились, но сам человек остается в недоумении и замешательстве, несмотря на действительность величия всего этого. Но всемогущий Господь Бог все знает и все покоряется Его управлению. Мы сознаем этот факт, что сатана является князем со властью в воздухе, что он князь мира сего. Во многих отношениях он проявляет свою власть, однако мы также знаем, что сатана ограничен в этой власти живым Богом. В конце концов, он будет побежден и будет проявлять свою дьявольской силой и влияние на мир. Бог ограничил атаки сатаны на Иова. Сатана сделал бы ему больше зла и мог умертвить его, но Бог поставил границу его в действиях, которых он не смел перейти. Эти размышления ободряют и благословляют нас, когда мы убеждаемся, что Священное Писание подтверждает их. Когда Бог говорил с Иовом, он коснулся могущественных зверей на земле. Каждый из них имеет свою особую силу и способность. Их изучение может принести нам духовную пользу и ценность. Заметьте указание всемогущего Бога на бегемота, 40 глава 10 стих. «Вот бегемот, которого я сотворил, как и тебя, сила его в чреслах его». Этот выбор большого, свирепого и грозного зверя, несомненно, имеет свое значение. Обращаясь к главе 40 и 20 стиху, мы читаем: «Можешь ли уздою вытащить Леофана или веревку и схватить за язык его? Эти слова следует сравнить со словами пророка Исаии 27 главы 1 стиха. «В тот день пронзит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямобегущего, Левиафана, изгибающегося, и убьет чудовище морское». Эти два зверя являлись действительными врагами человека, в то время больше, нежели теперь. Не нарушая контекста, мы должны признать, что сила этих двух существ является указанием на могущую силу, которая оставит оппозицию человеку, стремящемуся жить богобоязненно в этом тревожном и нечестивом мире. Толкователи Библии видят в Бегемоте и Левиафане прообразное лицо нашего духовного врага. Первый указывает на борьбу нашу, связанную с плотской природой, а другой, названный также изгибающим змеем, представляет внешние вражеские силы, действующие против нас, силы демонические, действующие с целью разрушить нас. Хотя мы и признаем здесь поэтические образы речи, но духовное применение их также реально. Вы помните, что апостол Павел говорит об этой борьбе, когда применяется закон в послании к римлянам? «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Римлянам 7 глава с 21 по 23 стих. Но потом он признал избавление через кровь Христа. Триумфально он воскликнул: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом за победу и избавление. Аминь».